Глухой гул, раздавшийся спереди, свидетельствовал об активировавшейся ловушке на пути выживших. Лет 5 назад Дарина выменила у варанов 2 улья гигантских пчел и до поры держала их в спящем состоянии, вытащив из закромов только сейчас. Вот, пригодились. Сильному магу пчелы вреда не принесут, но их много, а первый залп накрыл не всех врагов. Вообще-то говоря, маги старшего круга имели хороший шанс выжить даже в центре зоны поражения сердца, особенно если им дать хоть какое-то время на подготовку. Так что на нас несутся либо потрепанные взрывом, либо те, кого не задело вовсе, последним бежать дольше. Второй выстрел. Пока снаряд с убийственной стремительностью летел по воздуху, на моем внутреннем радаре появились отметки еще нескольких волков, спустя несколько секунд исчезнувших в пламени взрыва. Молодцом, метелица. Премию дам, или еще чем награжу, когда война закончится. Судя по всему, отвечавшие за переброску подкреплений маги наконец-то сообразили, что на нашей стороне что-то пошло не по плану, потому что я больше не ощущал колебаний пространства и не чувствовал новых волков. Новость хорошая, нам бы справиться в теме, кто уже здесь. По большому счету, задача минимум выполнена. Враг понес урон, ему теперь неизбежно потребуется время на подсчет потерь и корректировку планов. Пора думать о том, как уйти без особых сложностей. Я сосредоточился, глубоко вздохнул, ощущая вскипающую в теле энергию. Подождал несколько секунд, пока сформировавшийся психоконструкт не начнет подрагивать от вложенной мощи. И только тогда выпустил его, направляя в сторону ближайших волков. Гигантский поток воздуха вырывал с корнями кустарник, словно тростинки проламывал высокие деревья и под конец снес 3 волков, еще 2, судя по ощущениям, живы. Разминка закончена, золотое тело подготовлено к нагрузкам. Можно начинать бой, тем более что метелица выпустила последнее сердце и теперь, когда его эманации не забивают фон, появилась связь. Всеволод, что у вас? Враг отступил, мы эвакуируемся. Потери незначительны. Прекрасно. Я еще немного пошумлю, и мы тоже уходим. Третий снаряд попал достаточно удачно, отделяя от нас основную часть волков. В ближайшую пару минут нам могут угрожать не более 50 бойцов. Причем, если только они не скрывают золотое тело, реальную опасность представляет в лучшем случае 10. У остальных энергетика соответствует среднему кругу или ниже. Ну что ж, автономные боевые единицы, они же лжецы, они же клоны, они же дубли, существуют в различных вариациях. Я, с некоторых пор, предпочитаю использовать псевдоматериальные с управлением на основе копии разума создателя. У них, конечно, масса недостатков, зато из всех возможных вариантов они реже прочих атакуют своих, а то были нехорошие прецеденты. Поэтому первым делом я создал 3 лжецов и сразу одного, выполненного тщательнее прочих, отправил на подмогу штабу. Пусть Всеволод и сказал, что у них все хорошо, дополнительная страховка не помешает. 2 оставшихся дубля рванули вперед, навстречу волкам. Каждый по уровню вложенной энергии соответствовал высшему магу, но не стоит обольщаться, высший клона забьет, даже моего. С другой стороны, противник потрепан приветами от метелицы, так что шансы есть. Тем более, что вторым действием я создал около 100 злобных стрел и отправил их следом. Укрыться от самонаводящихся психоконструктов, игнорирующих материальные преграды, довольно сложно, поэтому слабейших бойцов вторгнувшейся армии можно считать уничтоженными. На мгновение возник искус присоединиться к дублям, добить хотя бы парочку высших магов. Нет, не стоит. Через переход снова пошли войска, причем на сей раз переправлялась элита. Я, конечно, крут и силен, но на 2 сложнейших психоконструкта использовал больше четверти имевшейся энергии. Гуртом навалится и задавит, несмотря на помощь гвардейцев и потери. Поэтому не будем рисковать и просто прикроем отход своих, ведь своего мы добились. Первая схватка прошла в нашу пользу, враг потерял, навскидку, 2 бойцов, а это от 3 до 5% их войска, смотря сколько они мобилизовали, точнее, сколько они сюда отправили, им ведь заслоны на границах с совами, горностаями и росомахами держать нужно, в человеческом мире выполнять обязательства по контрактам, другие потребности тоже наверняка есть. Вместе с тем надо учитывать, что они могли призвать союзников, лисиц или людей из дружественных кланов. Вероятность этого я оцениваю невысоко, волчья психология требует однозначной победы своей стаи, но все возможно. Что у вас? Мы закончили, глава. Отходим по первому маршруту, Систему самоуничтожения включил, отчитался Всеволод. Раз по первому, значит, потери небольшие и эвакуация проходит планово. Нам тоже пора. Идем, скомандовал я своим. Здесь больше делать нечего. Старший, может, нам задержаться? Тихо поинтересовался Пушок, самый низкий и самый опытный из сопровождавших меня диверсантов. Сначала встретимся с остальными, посмотрим их состояние. Следить за волками, безусловно, надо. Диверсии проводить, беспокоить, мешать передвижению, просто спать не давать, тоже. Однако позволять потомкам совершать подвиги я не собираюсь, им и без геройства найдется, чем заняться. Народ волков, на свою беду, излишне серьезно относится к родству со зверьми, давшим ему свое имя. Тот факт, что при твоем создании ученые использовали часть чьего-то генома, не означает, что нужно копировать повадки донора. Кошки к данному вопросу подходят куда рассудительнее. Где удобно и выгодно, там копируем, где профита не приносит, изобретаем что-то свое. Двигаться к медянке великий вожак приказал загоном, то есть впереди шли крылья стаи и передовой полк, остальное войско двигалось медленнее, чуть отстав. Не спорю, тактика удобная, эффективная, многожды отработанная. Проблема в том, что чего-то подобного мы ждали и, следовательно, успели подготовиться. Кроме того, эта тактика не лучшим образом работает против врага, превосходящего в скорости и лучше знающего местность, что серым тоже следовало бы учесть. Они не учли, нам же лучше. Дополнительным плюсом стало отсутствие на стороне врага летающих наемников. Вороны и другие крылатые народы не любят покидать свои лепестки, где гравитация меньше стандартная и есть возможность не просто перепархивать с места на место, а полноценно парить. У нас, в свою очередь, имелись леталки, позволявшие вести наблюдение и периодически беспокоить врага, сбрасывая небольшие бомбочки. Таким образом, атаку на правое крыло удалось скоординировать с одновременным ударом по всем передовым отрядам волков. Я планировал как можно дольше оттягивать момент столкновения, потому что в прямой схватке кошки заведомо слабее, мы меньше, не такие сильные, выносливые и крупные, наше золотое тело в среднем вырабатывает меньше энергии. Зато лучше скрываемся и более ловкие, то есть сама природа велит использовать засадную тактику. Собственно, мелкие отряды охотников с самого начала вовсю кружили вокруг неприятеля, стремясь не столько убить, сколько напугать, отвлечь, заставить потерять темп. Занятие очень опасное, ведь волки и сами неплохо умеют играть в эту игру. Одиночка от медянки до зоны перехода добежит часа за четыре, войску идти вдвое дольше. Мы не собирались позволять нападающим отдыхать, благо, возможности имелись. Когда центр волков подошел к устроившему нас полю с оврагами, леталки нанесли одновременный удар по всему фронту, совмещенный с нападением нескольких отрядов диверсантов. В каждом отряде находился один высший маг. Серьезного вреда их заклятия не причинили, потому что враг успел вовремя отреагировать, зато вал огня со всех сторон неплохо замаскировал основное нападение. То, что производил я лично во главе гвардейцев и отборных стражников. Целых 10 минут старейшины серых не могли понять, куда посылать подкрепление. За это время мы успели неплохо потрепать встреченных загонщиков, вырезав примерно треть правого крыла. Добили бы всех, но, к сожалению, волки разобрались, и нам пришлось экстренно отступать, чтобы не оказаться в окружении. Да и плевать. Главное, что задержка стоила им полутора часов, потраченных на переформирование. Оставшийся путь до медянки для обеих сторон прошел спокойно. Мелкие стычки не в счет, мы просто не имели возможности беспокоить их. Гвардейцы и пограничники, отступавшие от перехода, нуждались в отдыхе, даже я немного устал. Магам, постоянно державшим леталки в воздухе, требовалось восстановить энергию и поспать хотя бы часиков 6. Необходимость сидеть на стимуляторах возникнет позже, пока что с растущим напряжением справлялись обычными способами. Первый день кампании прошел успешно. Наши потери не превышают 30 бойцов, у волков, суммарно, выбыло из строя около 400. В дальнейшем соотношение потерь ухудшится, потому что настолько удобных для нас ситуаций не будет, серые не допустят их возникновения. Теперь они настороже. Впрочем, мы подготовили другие сюрпризы, и, вроде бы, сумели скрыть факт найма медведей, то есть о пребывающем подкреплении враг не знает. Подводя итоги начального этапа, на стороне противника количественное превосходство, у нас паритет по качеству, В классе мы их превосходим. Это если учитывать чисто воинские показатели. Разведчики подсчитали, что волки собрали пятитысячную армию. Очень большое войско по меркам малых народов. Им наверняка пришлось оголить остальные направления. Надо сказать, на рождаемость серые никогда не жаловались. У них часто появляются на свет близнецы или тройняшки, чуть ли не у 80% рожениц. Но где они столько белой энергии взяли? Не иначе как заключили тайный контракт с большим кланом, а то и не одним. Сильной организационной особенностью армии волков является их естественная привычка формировать стаи. Взрослые представители общества объединяются вокруг так называемых вожаков. У каждого от 2 до 4 подручных, у подручных есть свои младшие. Вожаки, в свою очередь, подчиняются альфам, альфы составляют свиты того или иного старейшины. В стае в среднем около 10 бойцов, они едят, спят, тренируются, часто живут вместе, понимают друг друга с полуслова, знают склонности товарищей и фактически представляют собой базовое воинское подразделение. Мотивированные, почти всегда неплохо обученные и без проблем в управлении. Нам подобного уровня сплоченности достичь сложно, и с дисциплиной у нас проблемы возникают чаще. А вот привычки действовать крупными, от сотни и выше, отрядами нет ни у кого. Люди в таких количествах нанимают редко, со змеями удобнее бороться мелкими группами. Волки нападают тоже редко. Отсюда вытекает отсутствие опыта. Ежегодные зимние маневры и штабные игры отчасти спасают, но большинством кошек рассматриваются как развлечение, отношение к ним соответствующее. У нас основой штатной организации является пятерка, или звезда. В реальности в звезде может состоять и 3 бойца, чаще у охотников, и 6 у стражников, так что первое слово практически не применяется, оно сохранилось со старых времен. Когда мы с ныне покойным Коляном создавали первую силовую структуру, обязательным условием является наличие в составе звезды 2 магов младшего круга, командира и вспомогательного специалиста. Уровнем выше стоит взвод, состоящий из 2-3 звезд и обязательно включающий в себя как минимум 1 мага среднего круга. Собственно, благодаря большому количеству магов взвод с успехом противостоит стае, иначе волки били бы нас тупо за счет физических кондиций. Надо сказать, по магам мы однозначно делаем серых, причем и по числу, и по уровню подготовки. Списочный состав магистров, аналогов человеческих магов высшего круга, перевалил за 400, еще 20 считаются кандидатами и в скором будущем пойдут на экзамен. Требования к соискателям у нас высокие, причем на всех ступенях иерархии. Кошачий народ, в отличие от людей и иных народов, подготовленным магом считает полноценного специалиста с опытом в несколько лет, а не выпускника школы. Чтобы войти в младший круг, у нас 1 развитого золотого тела недостаточно. Короче говоря, применительно к текущей ситуации картина следующая. У нас больше магов высшего и старшего кругов, они сильнее индивидуально. Больше техники, доспехов и артефактов, в том числе носимых на теле, благодаря чему частично нивелируется преимущество врага в силе и живучести. К будущему полю боя подходит 100 мишек, каждый из которых, если не ходячая крепость, то форт. Фактически единственное, в чем у волков преимущество, это численность рядового состава. Хватит ее, чтобы перебить остальные наши козыри? Однозначно нет. Тогда почему волки решились на войну, переоценили себя, или есть что-то еще? Дарина, глава, в ментальном голосе моей правой руки, помощницы, наложницы и много кого еще, чувствовалась радость. Сейчас, минутку. Спустя короткое время ее невидимое присутствие, словно бы отдалившееся, снова стало четким. «Прошу прощения», — спокойнее сказала она, отослала помощников. «Как у вас дела? Все хорошо, не идеально, но, в целом, особых проблем нет. Начали удачно», — оценил я. «Сейчас посплю немного и пойду проверять медянку, насколько ее подготовили к завтрашнему. Считаешь, битва будет завтра? Великий вожак не захочет дать своим отдохнуть? Вряд ли. Волки настроены решительно, вдобавок мы их слегка раззадорили, поэтому они рвутся в бой. Не могу понять, откуда в них такой напор. Я потому и связался с тобой, что хотел узнать, нет ли новостей о лисицах. Может, странности какие или просто неожиданная активность. Новых сигналов нет. Они действительно зашевелились. Их представители провели беседы с главами ряда кланов, но я связывала их действия с обычными предосторожностями. Признаков подготовки к войне нет. Ты думаешь, они идут сзади, прячутся? Нет, всего лишь пытаюсь понять, почему серые вообще напали. Их старейшины не идиоты. Они должны понимать, что время играет на них. Через год у нас останется меньше белой энергии, следовательно, уменьшится армия, слегка просядут в умениях маги. Волкам выгоднее подождать. Тем не менее, они полезли сейчас. Что за ерунда? Не знают о нашем разрыве с бобровыми? Даже если не знают они, лисы знают точно. Разведка рыжих не уступает нашей. Решили слить партнеров. В последнее время между ними нет особых конфликтов. Да, но и прочным их союз не назовешь. Короче говоря, выясни, чем заняты лисы. Не хотелось бы получить удар в спину в самый неожиданный момент. Выясню, старший, я словно наяву увидел, как она кивает головой, крепко сжав губы. Только и ты поберегись. Еще воевать меня поучи. О рыжем народе я вспомнил, потому что лисы уже дважды не давали нам добить волков. Были в прошлом эпизоды, когда кошки могли окончательно решить проблему настырных соседей, и плевать, что геноцид, нас бы они не пощадили. Однако лисы, дипломаты, хитрецы и шпионы, в последний момент приводили войска, сколачивали союзы, щедро тратили золото и лили кровь, спасая партнеров. Вполне возможно, что они вмешаются и сейчас, или уже вмешались. Поведение серых нелогично. Однако, если предположить, что лисы подбросили им неверную информацию, то странности получают объяснение. Зачем рыжим ослабление союзников? Во-первых, в любой паре есть ведущий и ведомый, и до недавнего времени волки были скорее вторыми. Сейчас они окрепли и чаще проводят самостоятельную политику, чужие советы им не нужны. Неприятно? Еще как. Во-вторых, лисы не являются единым народом, они разбиты на 5 кланов, у каждого свои интересы, контракторы, стратегия развития и ведения будущего. Вполне возможно, что один из них начал свою игру, которая вылилась в войну, и вдобавок нельзя отбросить предположение Дарины насчет присутствия лис. Рыжие, мастера иллюзий, вполне возможно, что они уже в лепестке, а мы их не видим. Надо будет озадачить завтра Ждана проверить окрестности, чтобы внезапное появление вражеских резервов не повлияло на ход битвы. Глава 7. На фоне коренастых потомков Фредерика выглядела субтильной девочкой, непонятно как затесавшейся в ряды качков, этакой милашкой в доспехах. Вблизи ощущение пропадало, стоило взглянуть в жесткое, недетское лицо и старые, повидавшие всякого дерьма глаза. «Неплохо вы устроились», после первых приветствий сказала она, оглядывая систему укрепления медянки. Задержавшись взглядом на тяжелом ударном големе, восхищенно цокнула языком. «Уверен, что мы вообще тут нужны». Пришлось признать, я ждал большего, думал, волки людей притащат. Как ни странно, пока никого не видно, только серые. Скажешь тоже, криво усмехнулась она, вы для них, враг принципиальный, можно сказать, идеологический или даже религиозный. Особенно ты, воевать с кошками они будут только сами, до тех пор, пока смогут. Нам же проще, если обойдется без сюрпризов, мы всю их армию здесь положим. Когда эта война обходилась без сюрпризов, ни одно сражение по плану не проходит, Фредерика поморщилась и предпочла перевести тему. Говорят, вы без кланового контракта остались, кто говорит, многие, бобровых режут, а вы не вмешиваетесь. Они, фактически, пытались подставить нас под удар. Кретины решили нашими руками перебить соседей, не подумав, как мы отнесемся к их инициативе. Дело ваше, пожала плечами женщина, но имея в виду, заключить новый контракт будет сложно. Со стороны выглядит так, словно вы бобровых кинули. Репутация просела. Ничего, восстановим. Бывают друзья, вреда от которых больше, чем от врагов, вслух ответил я. А сложностей бояться бессмысленно. Вся жизнь, одна большая сложность. Выкрутимся. Совет хочешь? Давай. Присмотрись к восточному континенту. Их рода выглядит многообещающими. Мы недавно с ними работали. Культура там, конечно, своеобразная, но, если разобраться, то же самое, что и везде. Жажда власти, золота, славы. Вам должно подойти. Мы на Восточный сунулись лет 200 назад, не слишком удачно. Помню, ты рассказывал. С тех пор там многое изменилось. Похоже, медведи связывают с Восточным континентом какие-то планы, и потому зазывают нас. Им нужна информационная поддержка, которую мы традиционно готовы обеспечить союзникам. В принципе, попробовать стоит. Раньше мы на восток не обращали внимания из-за целого комплекса причин. Тотальная бедность местных, специфическая и жестокая мораль правящего слоя, сильное влияние религиозных сект. Сейчас, если ни один из проектов не выстрелит, имеет смысл заново вернуться к освоению нового старого рынка. Да даже если и выстрелит, сразу соглашаться или просто выказывать заинтересованность, однако, не стал. Сначала уточнил, та троица, которая недавно у нас лечилась, она на восточном ранение получила, но ведь живы остались, потому что крабы делают на редкость качественные стазис-камеры, и еще потому, что Татьяна по вашей физиологии скоро трактаты писать будет, настолько часто вы к ней попадаете, еще пожалуйся, что за услуги ей мало платит, не в деньгах дело, невольно улыбнулся я, вспомнив, сколько слупил госпиталь, а в живучести, пояснять ничего не требовалось, из всех народов медведи, пожалуй, самый трудноубиваемый, бешеная регенерация и дублирование основных внутренних органов дают им колоссальный запас прочности. Травмы, гарантированно отправляющие кошек на тот свет, медведи всего лишь на недельку укладывают в больницу. При наличии еды они способны конечности отращивать, причем под едой понимают всякую гадость, для остальных ядовитую. Фредерика примчалась в медянку вскоре после полудня, в сопровождении небольшого отряда личной охраны и опередив остальную сотню на несколько часов. Похоже, к концу дня возле крепости соберутся все участники, потому что медведи успеют подойти. Мы, кошки, давно готовы, к крепости стянуты все доступные силы. Волки тоже подойдут в сумерках или даже в темноте. Постоянные нападения замедлили их темп. Впрочем, даже без наших действий, вряд ли они стали бы атаковать крепость сегодня. Все-таки тяжелый переход, акклиматизация, постоянное напряжение. Вожаки в любом случае дали бы отдых своим войскам. Битва начнется завтра. Мы успели, поэтому сегодня у нас есть время спокойно обсудить план сражения. Сделано все возможное, в победе я практически уверен, вопрос только в цене. Потери неизбежны, к смертям привыкаешь, они превращаются в часть жизни, но все равно каждая битва оставляет после себя горькое послевкусие. Давай не ставить телегу перед лошадью, предложил я закрыть тему. Про восточный потом поговорим, после того, как с волками разберемся. Что скажешь насчет плана? Если ты уверен насчет щитов, и, если ваше варево настолько ядреное, протянула Фредерика вопрошающим тоном. После моего кивка она закончила уверенно. Тогда согласна. В центре атака захлебнется, молодняк выбьем, ветеранов задавим по очереди, сначала на флангах, выживших в преследовании. Жаль, непонятно насчет места основного удара, и будет ли он один, согласилась Фредерика. Я бы на их месте сразу с двух сторон наступала, чтоб защиту раздергать. Они ведь о нас не знают, не должны, но я не гарантирую, что агенты лис среди енотов не стуканули хозяевам насчет вашего прохода, а те, в свою очередь, не передали серым. Все народы заводят агентов среди соседей, это нормальная практика. Только понимать надо, что в относительно небольших социумах все на виду, и разведывательную деятельность вести сложно, особенно против своих же. Кроме того, безалаберные еноты могут забыть сообщить ценные сведения, или перепутать их, или просто забить на обязанности ради очередной пирушки. Рыжие, скривилась женщина, эти могут. Ладно, в черне мы наметили, а конкретнее разберемся завтра. Посмотрим, как они перед боем выстроятся. Волки скоро подойдут, их разведка уже здесь. Основное войско появится примерно через час. Встретишь их, ночью навещу, улыбнулся я. Медянка, конечно, крепость своеобразная. Полноценных стен у нее нет, потому что даже маг младшего круга способен запрыгнуть метров на 5 в высоту. Средний круг ненадолго обнуляет собственный вес и в прямом смысле способен по потолку бегать. Или по вертикальным поверхностям, как в нашем случае. Нужно строить стены высотой не менее 10 метров, причем толстые, чтобы воздействие психоконструктов выдерживали, что нерационально и в случае штурма поможет слабо. Поэтому маги пошли другим путем, разработав более эффективные методы защиты. Поселение окружает вал. Высокий, толстенный земляной вал, вскарабкаться на который при не слишком больших усилиях способен и простой человек. Перед валом выкопаны 2 рва, тоже не особо глубокие или широкие. Задача всей конструкции не в том, чтобы остановить нападающих, а чтобы их задержать, заставить потерять темп, подвести под удары стоящих в укрытиях на валу магов, метателей, иных приспособлений. Для той же цели поле перед валом усеяно ловушками, на полосе между рвами высажены специфические кустики, не особо высокие, зато необычайно цепкие, колючие, огнеупорные. По большому счету, для волков нет разницы, с какой стороны штурмовать. Медянка в плане овальная, защищена примерно одинаково везде, и с широкими прямыми улицами внутри, то есть с переброской подкреплений проблем не возникнет. Серые не знают, сколько внутри защитников, но обоснованно предполагают, что к войне мы подготовились, не зря же я лично встретил их возле перехода. Осаждать крепость бессмысленно, в чужом лепестке долго не протянешь. Выделение блокирующего отряда, чтобы рвануть к городу, приводит к риску потерять сначала одну часть войска, затем другую. По уму им, видя неудачи первого дня вторжения, следовало бы отступить. Однако ментальность серого народа не предполагает отступления без боя, поэтому как минимум одну попытку штурма они совершат. Наша задача – сделать так, чтобы первая попытка стала последней. Поэтому 300 охотников разбросаны по окрестностям, готовясь тревожить волков постоянными наскоками, поэтому я лично пойду в ночную вылазку. Любые средства, чтобы повысить наши шансы в завтрашней битве, хороши. Если хотя бы парочка врагов погибнет из-за того, что не смогла выспаться перед сражением, то я посчитаю свою суету оправданной. Практически все народы обладают ночным зрением. У кого-то оно сочетается с тепловым, например, у летучих мышей, постоянных персонажей людских страшилок, у других развито слабо и нуждается в тренировках. Тем не менее, в теории мы могли бы схлестнуться с волками в темноте на равных. Однако и мы, и они предпочли потратить ночь на подготовку. Просто заключалась она в разном. Серые устроили в отдалении нечто вроде укрепленного лагеря, попутно наводнив округу разведкой и выставив заслон. Мои потомки кружили по округе, стараясь выцепить удобный момент для нападения. Тактика комариных укусов, не особо эффективная против этого противника, зато неплохо держащая его в напряжении. Пожалуй, единственной крупной стычкой за всю ночь стала моя вылазка. Прихватив 5 диверсантов, ближе к полуночи я отправился туда, где, по сообщениям наблюдателей, видели нескольких высших магов. Следовало убить хотя бы одного. По очень-очень грубым прикидкам, в боевом плане маг одного круга равняется 5 магам более низкого, то есть один высший соответствует 5 старшим, 25 средним и более чем 100 младшим. На практике, разумеется, все куда сложнее, следует учитывать массу факторов, начиная от специализации и заканчивая подготовкой, но для первичных подсчетов указанное соотношение работает. Кроме того, в главном оно абсолютно верно, первыми следует вышибать высших. Идя охотиться на крупную дичь, следует принять все возможные меры предосторожности, тем более что нас, скорее всего, ждут. Кошки любят подкрадываться к добыче под прикрытием иллюзий, это общеизвестно. К счастью, на нашей стороне играли хорошие знания местности и парочка заранее подготовленных сюрпризов, позволивших проскользнуть сквозь внешнюю линию охранения. Стоявшие там слабаки были нам не нужны, не сегодня. Получилось не совсем удачно, потому что первого встреченного нами высшего сопровождал эскорт из 3 магов послабее. Не было возможности оценить их точно. Сначала из-за опасения спугнуть, затем вовсе не до того стало. Я даже больше скажу, сам объект получилось заметить исключительно благодаря косвенным признакам, замаскировался он великолепно. Но, увы, на его несчастье, сегодня поиском занимался на порядок более умелый маг. Все произошло очень быстро. Мой первый и единственный удар уничтожил врага и, кажется, зацепил пару его помощников. Одновременно сопровождавшие меня гвардейцы принялись вырезать охранение, освобождая проход к своим. Задерживаться я не стал, задача выполнена, цель уничтожена, на грохот взрыва наверняка спешит подкрепление из соратников убитого. Нет смысла стоять и ждать, пока они появятся. К тому же, перед завтрашним боем не стоит растрачивать все силы или, еще хуже, получить ранение. Поэтому мы сразу отошли, без особых проблем добравшись до крепости и пару часиков поспав. Во сне энергия золотого тела восстанавливается быстрее, да и просто отдых не бывает лишним. Я быстро позавтракал и пошел на стену. Там уже находились остальные командиры, собравшиеся вокруг Ждана. Маг умудрился создать точную карту окрестностей радиусом в 10 километров, с перепадом рельефа и отметками живых существ, куда в режиме реального времени выводил данные с леталок и докладов подчиненных. Надо ему премию, что ли, дать. Старейшин поощрять сложно, потому что у них все есть, а то, чего нет, они купить могут. Или, еще хуже, желания у них такие, что даже мне, со всеми ресурсами и возможностями, выполнить тяжело. Хорошая штука, Почуяв меня, Фредерика обернулась и указала на карту. «Нам бы такая пригодилась. Идет исключительно в комплекте с Жданом». Кивнув всем в качестве приветствия, отшутился я. «А вообще, напомни через годик. Может, что-то похожее разработаем для менее опытных магов. Кроме волков, еще кого-нибудь заметили? Несколько десятков отметок людей, лис, сов и росомах, глава. Наблюдатели, наверное», — предположил я. «Кроме росомах, те наемники. Сов сколько? Трое, старший. На левом фланге маячит. Отношения с совами у нас своеобразные. Дело в том, что характеристики белой энергии, подходящие кошкам, совпадают с характеристиками энергии, усваиваемой воронами, куницами и совами. Иными словами, эти три народа являются нашими прямыми конкурентами. В отношениях с куницами все довольно жестко, они регулярно пытаются влезть на чужую поляну и столь же регулярно получают отлуп. Можно сказать, между нами вражда. А вот с воронами и совами удалось договориться, разделив в свое время сферы влияния. Правда, надо учитывать, что последний договор заключался 100 лет назад, с тех пор многое изменилось и, похоже, пришла пора его пересматривать. Скорее всего, разведка сов должна оценить, насколько мы сильны, стоит ли вести переговоры с позицией силы. У них должны быть подкрепления, сделал я вывод, изучив карту. Засадный полк или что-то вроде того. Следопыты из дальних сотен никого не заметили, глава, сообщил Игорь. Слеталок тоже крупных соединений не видно, только отставшие отряды из десятка другого волков. Резерв может ждать возле перехода, предположила Фредерика. Со стороны великого вожака логично взять с собой только своих, чтобы серые получили всю добычу и славу. А на тот случай, если война пойдет по плохому сценарию, сзади оставить заслон из наемников, союзников, ну и пары сотен ветеранов для контроля. Хорошо, если так, мне совсем не улыбается в разгар сражения внезапно обнаружить подошедший отряд свеженьких врагов. Будем надеяться, ты права, серые пока не собираются, после того тарарама, что ты устроил, к полудню раскачаются, предрекла медведица. Бросив последний взгляд на карту, она поднялась с места и сообщила: «Еще пару часиков подремлю, если вдруг они раньше начнут, гонца пришлите. Приятных снов». Может показаться, что мы с Фредерикой слишком расслаблены, заранее считаем битву выигранной. В какой-то степени, да, считаем, но никакого расслабона нет. Ситуация непрерывно мониторится, и, если вдруг разведка сообщит нечто, выбивающееся из привычных рамок, планы немедленно будут изменены, откорректированы. Просто сейчас действия волков укладываются в один из основных сценариев, разработанных перед нападением, поэтому весомых причин для тревог нет. Вот когда, и если, противник начнет творить неожиданное, тогда наступит время для беспокойства. Я процентов на 90 уверен, что ждать от серых нестандартных действий бессмысленно. Полководцы, способные удивить, рождаются редко. Шаблонность мышления, конечно, мою работу значительно облегчает, но все равно чуточку жаль. После первой сотни сражений они превращаются едва ли не в рутину, скучную и неинтересную, поневоле возникает соблазн менее тщательно подойти к подготовке или вовсе свалить руководство на заместителей. Те из первых, кто этому соблазну поддались, в поисках ярких эмоций бросались в гущу битвы, отдаваясь кровавому угару, наслаждаясь резней. Сейчас все они мертвы. Кроме того, то, что остальные действуют более-менее одинаково, вовсе не означает, что я сам должен следовать шаблонам. Репутация кошек как одного из опаснейших народов возникла во многом благодаря склонности действовать неожиданно. У нас даже школьная программа поощряет учеников решать задачи различными способами, тем самым развивая их мышление. Несмотря на тот факт, что в обоих лагерях большая часть бойцов спала или пыталась это делать, набирая сил, для руководства сражения, по сути, уже началось. Беспокоящие наскоки наших диверсантов парировались охраной волков, небольшие группы разведчиков натыкались друг на друга, повсеместно вступая в короткие яростные схватки. Медикаменты, зажигательные снаряды, прочие расходники подносились поближе к местам будущих боев, техники проверяли состояние големов, доводя их до идеала, звено леталок барражировало на высоте, нервируя вражеских наблюдателей периодическими рывками к земле. Мелочи, вроде бы, но именно они приносят победу. Старший, не выдержал наконец Ждан. Я все гадал, когда же он подойдет. Спросить насчет полка Максима хотел. Почему он стоит вдалеке, прикрытый иллюзиями, и не факт, что успеет вмешаться в драку. «Да, верно», — кивнул маг. «На самом деле, при необходимости полк подойдет к медянке за 3 часа. Правда, измотан будет, но создать видимость угрозы сможет», — заметил я. «Хотя это на крайний случай, если вдруг бой пойдет по наихудшему сценарию. При нормальном развитии событий Максиму здесь делать нечего, у него будет совсем другая задача. Как думаешь, чем должен закончиться нынешний конфликт?» «Мы разобьем серых», — пожал плечами маг, — «чтобы еще 100 лет про них не слышать». «В целом правильно, правда, насчет не слышать ты загнул, не получится. Гадить нам в мире людей они не перестанут при любом раскладе. Чтобы окончательно снять серую угрозу, необходимо полностью уничтожить их народ, чего нам сделать не позволит, не говоря уже о том, что даже наши союзники отрицательно отнесутся к геноциду. Поэтому сейчас речь идет о максимальном ослаблении врага на тот период, пока часть наших, в первую очередь женщины с детьми, будут лежать в стазисе, пока охотники и стража восстанавливают поток белой энергии. Грубо говоря, мы должны уничтожить как можно больше волков, физически их истребить. А как это сделать? Не позволить им вернуться домой. Максим должен не пустить отступающих к зоне перехода, сообразил Ждан. Не отступающих, бегущих, поправил я. Тех, кто выживет здесь, и у кого не останется сил ни на что, кроме бегства. Мы, к сожалению, тоже все силенки израсходуем. Нам волков преследовать будет сложно, они банально выносливее. Зато бойцы Максима останутся свеженькие. Во всяком случае, таков план. День покажет, насколько он совпадет с реальностью. Глава 8. Битва. Схватки с участием магов всегда являются компромиссом между желанием жахнуть помощнее и необходимостью экономить энергию. Соблазн решить проблему одним единственным заклинанием натыкается на мудрую опаску остаться пустым перед полным сил противником, и в подавляющем большинстве случаев здравый смысл побеждает. Золотое тело восполняет потраченные запасы медленно. Даже в идеальных условиях, с хорошим питанием и крепким сном, у клановых на регенерацию энергии с нуля до полной уходит не менее суток. Накопители помогают только до определенной степени. Вкладывать силу в предметы довольно легко, забирать обратно сложно, и опасно, и потери большие. Постепенно выработалось несколько правил, соблюдение которых если не гарантировало победу, то значительно снижало риски поражения. Во-первых, чем больше используется артефактов, тем лучше. Во-вторых, в застрельщики идут слабые маги. В-третьих, высший круг вступает в бой последним, когда картина ясна, стороны выложили карты на стол и наступило время козырей. Волки, хоть и зверюги дикие, все ж не тупые, к нападению подготовились. Атаку на крепость они начали с попытки применить сердце огня или его аналог, причем, сволочи, одновременно с мегаснарядом выпустили под 100 других, попроще. На их несчастье, способ борьбы с бомбардировкой давно известен и отработан, поэтому навстречу летящей смерти взвелись десятки артефактов-перехватчиков, в воздухе расцвели многочисленные взрывы зенитных психоконструктов, перед стенами возникла многослойная преграда из тонких, буквально одноразовых щитов. Почему пару дней назад серые не поступили так же? Времени не хватило, выучки, еще они просто не предполагали, чем по ним шарахнут, и растерялись. А потом стало поздно. Нам залп вреда не принес, схема противодействия, повторюсь, отработана. Долгая бомбардировка могла бы истощить оборону, но тогда возникает вопрос цены, качественные взрывные артефакты стоят дорого. Дешевле получается высшего мага нанять, который в плане нанесения урона намного эффективнее. Да и нет у серых денег, как возможные партнеры они среди людей не особо котируются, поэтому нанимают их не слишком охотно. Хотя, конечно, свой кусок рынка имеют. До стены долетело мизерное количество артефактов, почти ничего не разрушивших и серьезного урона не нанесших. Вряд ли серые рассчитывали на иное, они, вероятно, планировали под прикрытием обстрела пойти на штурм первой волной и сократить потери передовых стай. Частично их затея удалась. Ответный залп вышел жиденький, большинство стрелков либо прятались, либо не имели возможности выстрелить, укрытые щитами. Поэтому волки без препятствий прошли дальнюю огневую зону, и сходу принялись перепрыгивать через небольшой ров, не столько укрепление, сколько декоративного характера. И вот тогда у них начались проблемы. Пространство перед крепостью оказалось нашпиговано ловушками, причем не обязательно магическими. Инженеры здесь и колючую проволоку использовали, и небольшие ямки с колышками, и вообще все, что в голову взбредет. Сильному магу эти ухищрения не помеха, он сквозь них пройдет, не заметив, но в первой волне сильные не шли, только младшие и средний круг. Скорость движения сразу упала. Волки, уж на что упоротые, при виде умирающих или просто скулящих от боли сородичей начали осторожничать, выбирать место, куда поставить ступню, чем немедленно воспользовались наши. Верхушка вала словно взорвалась шквалом заклятий, снарядов обычных стрел с необычными наконечниками, гулко зарокотали артиллерийские големы. «Не пора», — повернулась ко мне Фредерика. «Нет, нужно, чтобы они ввели в действие хотя бы старший круг». Она с сомнением покачала головой. «Это вряд ли. Лучших бойцов они будут беречь до последнего. Скорее, создадут перевес в мясе на паре-тройке участков и бросят подкрепление туда, где наметится прорыв. Твой вариант меня тоже устроит. Главное, чтобы они сил побольше израсходовали, так как численность первой волны сокращалась быстрее, чем предполагалось изначально. Командование серых заколебалось. Их народ намного спокойнее относится к потерям в живой силе. Однако они понимали, что молодняк – это будущее, поэтому губить его слишком сильно нельзя. Вместе с тем, время основного удара еще не пришло. Результатом их неуверенности стал компромисс в виде четырех бантросамах, брошенных на прорыв. При виде конкурентов медведи недовольно заворчали. Рынок тяжелых пехотинцев не особо велик, к тому же он нестабилен, на нем случаются спады. Медведи, росомахи, львы и вепри бьются за каждый контракт, зачастую в прямом смысле. Вепри, кстати, в данном отношении самые приличные, они отжали себе северо-запад континента и больше никуда не лезут, поэтому к ним у Фредерики претензий нет. Иное дело, росомахи, у них нет единого руководства, совет глав семей весьма символически правит бешеным народом, являясь, скорее, совещательным органом. Встретить их можно везде, даже друг с другом дерутся, если вдруг две банды оказались наняты разными сторонами. Но, надо признать, дерутся хорошо. «Пошли своих», — бросил я Фредерике. Та довольно оскалилась. «Котов на данном этапе следует беречь. Их вообще следует беречь, но сейчас моим вовсе незачем тратить силы, которые потребуются при преследовании врага. А в том, что мы сегодня победим, я был уверен». Волки неотвратимо втягивались в ловушку, скапливаясь перед низким густым кустарником, окружающим вал. «Нет, конечно, они сами прикрылись щитами и вдобавок снова обстреливали вершину стены, мешая нам вести огонь, кое-где даже прорвались к подножию вала. Но взобраться наверх у них не получалось, сверху падало слишком много всякого, вредного для здоровья. Безусловно, наверх они прорвутся, причем скорее рано, чем поздно. Только какой ценой? Если вожак не хочет фатальных потерь, ему придется бросить в бой ветеранов. Тем более что, по большому счету, молодняк свою задачу выполнил, устлав телами минное поле и прорвав внешний оборонительный контур. Пришла пора вводить старший круг. Основное наступление волки вели с южной стороны, где насчитали поменьше башен и, следовательно, тяжелых стационарных орудий. Логика понятная, правильная, правда, не учитывала наличие в наших рядах стрелковых големов. Тем не менее, сейчас уже поздно было что-то менять, и сотни серых теней рванули к крепости, на помощь своим младшим собратьям. Вот теперь... «Пора, Ждан, запускай леталки с бомбами». «Понял, старший, наш замысел прост. Сложные планы на войне не работают, их могут нарушить тысячи мелочей. Поэтому внизу, перед валом, закопаны сосуды с ядовитым газом, которые взорвутся по моей команде, отравляя живых поблизости. Вернее, тех, кто находится ниже 8 метров, выше газ не поднимется, он тяжелее воздуха, вдобавок мы заранее рассчитали силу взрывателей и объем». Хотя на всякий случай каждому бойцу на валу выдано противоядие, которое полностью от отравы не убережет, она и на кожу действует, обжигая, однако от смерти спасет. Газ будет распространяться от вала, с одной стороны от полосы кустарника, а с другой, навстречу ему, поползет кольцо яда, сброшенного с леталок. Мы его реально много наварили, и планируем использовать весь. Если задуманное пройдет гладко, то армия серых хотя бы частично окажется погружена в ядовитое облако, обладающее кожно-нарывным действием, причем появится оно быстро. Газ подействует на всех младших, примерно на половину среднего круга, сколько-то, не очень много, пострадает старших. Но старшие, во-первых, попытаются от него избавиться, сдув или заставив разложиться на безопасные составляющие, тем самым тратя время и энергию. Во-вторых, мы тоже без дела сидеть не собираемся. Выпускайте вторую линию. Ставьте большие щиты. Подкрепления, ждавшие своего часа внутри городка и не показывавшиеся на валу, немедленно принялось запрыгивать наверх. Они слегка запоздали, потому что в десятке мест волкам и росомахам удалось вскарабкаться на стену, но развить прорыв врагам не удалось. Маги активировали защиту, тем самым сбивая напор наступающих, деля серую волну на две части. Благодаря им свежие силы перебили самых шустрых и принялись с азартом закидывать оставшихся внизу заклятиями и взрыв-артефактами. Получилось хорошо, жаль, что недолго. Ветераны, то есть старший круг при поддержке менее сильных, но тоже опытных бойцов, быстро нашли способ добраться до вала. Кто-то просто обогнул щиты, просочившись в стыки, кто-то магией устроил подкоп. Единицы сумели на ходу расшифровать структуру защиты и устроить проход для себя и спутников. С десяток щитов вовсе пропал, разрушенный. Конечно, успех сопутствовал серым не везде, но подавляющая часть прорвалась и принялась на ходу закидывать стену заклятиями, воодушевляя младших товарищей. Кое-где волки, сброшенные было на землю, снова взобрались наверх. Там шла отчаянная рубка, к местам прорывов спешили усиленные отряды охотников. Несмотря на старания медведей, несмотря на работающих на износ големов, еще немного, и обе армии сойдутся вплотную. А нам совершенно не выгоден близкий контакт, в плотной сшибке волки сильнее. Я сломал костяную палочку, которую последние минут 10 вертел в руках. Третья волна, первая и вторая, на отдых, катапультом, огонь. Казалось, земля с той стороны вала взорвалась зеленью. Сотни вкопанных сосудов с ядом разом выпустили содержимое, отравляя подошедших слишком близко волков. Спустя пару мгновений подоспевшие леталки сбросили бомбы с точно таким же зарядом, превращая участок шагов на 500 в ширину перед валом в ловушку. Высшие маги серых в это же время быстро ставили щиты на пути летящих к ним тяжелых снарядов, не сердце огня, но тоже неплохо, и потому не могли помочь своим ушедшим вперед собратьям. Целых 10 секунд яд распространялся беспрепятственно. Зеленое густое облако накрыло землю, лишь кое-где имелись светлые проплешины. Все прошло не идеально. Где-то серые прорвались слишком далеко, их не смогли вовремя остановить. Где-то, наоборот, они успели отхлынуть от вала, тем самым удачно избежав отравления. Многие ветераны серых ворвались на стену и закрепились на ней, все-таки они очень быстры. Их, конечно, встретили, частью перебив, частью обратив в бегство, но в целом на данном этапе опытные войска серых потери понесли незначительные. Обидно, пусть и ожидаемо. С другой стороны, сейчас они активно тратят энергию, и, когда та закончится, начнется второй этап бойни. Ждан, половину леталок на штаб, старший, их посшибают. Знаю, нам сейчас надо их высших занять. Изготовленная Татьяной бурда, помимо прочих своих прекрасных качеств, очень устойчива к стороннему разложению, быстро от нее не избавиться. Можно сдуть, но вокруг соседи. Бороться с отравой эффективно способны только старшие и высшие маги, причем половина последних находится на холме, окружив вожака. Именно их следовало занять, пусть и ценой гибели части авиации. Стену скоро зачистят, на левом фланге заканчиваем. Справа сотники просят минут 20. Резервы выводите в поле. И големов вниз спускайте, первыми их пошлем. Имелись у меня обоснованные сомнения, что волки еще раз пойдут на штурм. Невооруженным глазом видно, насколько качественно их потрепало, поле перед валом трупами завалено, даже с учетом того, что сквозь зеленоватый туман землю почти не видать. Разумеется, 90% покойников составляют слабосилки и молодняк, то есть основная ударная сила пострадала слабо. Вместе с тем, ветеранам уже пришлось вступить в бой, они тратили силы, устали, часть из них ранена. Да, они освободили проход к валу, но теперь нужно ждать, пока осядет и потеряет убойное действие отрава. И наши собственные потери невелики, мы почти весь первый этап боя провели на стенах, используя артефакты и дальнобойное оружие. Короче говоря, я бы на месте верховного вожака скомандовал отступление. Вот пока он не определился, следовало предпринять кое-какие действия. Момент больно удачный. Подготовить ударный кулак из големов, медведей и высших магов, подтянуть резервы на фланге, перегруппировать побывавшие в бою войска, дать им отдохнуть. Фактически, целых 20 минут активно действовали только маги, сбрасывавшие с леталок бомбы на головы врагов. У нас оставалось еще 3 взрывных артефакта, сравнимых с сердцем огня. Жаль, но применить их негде, ставку волки прикрыли, да и далеко она, не дотянуться, а в остальных местах у них слишком разреженный строй, и они наверняка готовы к чему-то подобному. Рядом появилась встрепанная, довольная Фредерика. «Чего стоим, кого ждем? Не хочу в атаку идти», — признался я. «У серых еще сил полно, сами они не нападут. Ты, конечно, можешь им лично показаться, попробовать спровоцировать, но даже так, на стену они не полезут. Да я вижу, волки, к сожалению, целеустремленно откатывались назад, сначала к холму с вождями, оттуда ручейки раненых текли дальше, в лагерь. Становилось очевидно, что прямо сейчас они к новому приступу не готовы. У них много раненых, бойцы устали, израсходовали артефакты. Вопрос в том, пойдут ли завтра, для нас наихудший вариант, если серые, не понеся фатальных потерь, решат отступить в родной лепесток, подкопить силы и повторить попытку лет через 5-10. Отпускать их нельзя ни в коем случае. Острозуб, стражников на правый фланг, всех, глава, на стене никого не останется. Плевать, сейчас они не полезут, охотники справятся. Сделаем так, примерно через полчаса яд распадется, по земле можно будет пройти. Я с медведями и спецотрядом ударю в лоб, затем отойду. Одновременно с нашим отходом нападает правый фланг. Ждан, поможешь им? Леталок много осталось, из носителей, половина. Сажай их, пусть маги отдохнут. В воздухе оставь только разведку. Вроде бы, должно получиться. За стрельщиками выступят бронированные подразделения с качественной магической поддержкой, потому что спецотряд состоит из 10 звезд, каждую из которых составляют 2 мага высшего круга и 3 старшего. В мирное время у них работы мало, поэтому они выполняют контракты в мире людей или заняты чем-то еще в лепестке, зато перед воинами эти спецы отдельным моим указом освобождаются от прочих обязанностей и собираются вместе. В отличие от гвардии, постоянно тренирующейся или воюющей, у спецотряда есть всего 1-1.5 месяца на боевое сложивание. Им хватает. Таким образом, в лобовую атаку пойдет 100 тяжелых големов, сейчас спускаемых со стены на веревках или протаскиваемых сквозь вал через открывшиеся проходы. 300 големов поддержки, особого толка от которых не предвижу, но пусть для массовки будут. Медведи во главе с Фредерикой. Спецотряд, ваш покорный слуга с поддержкой звезды гвардейцев. Хватит этого для отвлечения внимания, ха-ха. Серым придется ввести в бой свою элиту, чтобы нас остановить, тем самым ослабляя противодействие нашей группировки на правом фланге, которую поведет Острозуб. Дальше посмотрим по обстоятельствам. Если волки попробуют на наших плечах ворваться на стену, их остановит гарнизон, вернее, его остатки, но численность по-прежнему приличная. Если наступление Острозуба будет развиваться удачно, введу в бой левую группировку, куда только что отправил Игоря. Если сопротивление окажется неожиданно серьезным, просто выведу тяжелые и условно тяжелые части из боя, снова закручу кровавую карусель из охотников. Сейчас легкие части отошли на отдых, ждут команды. Их, вообще-то говоря, я собирался приберечь для преследования, но планы приходится менять. Серые сволочи даже сдохнуть нормально не могут. Их погибло недостаточно много, чтобы просто сбежать, и недостаточно мало, чтобы пойти на второй штурм. Ну не твари ли? Прошло 40 минут, прежде чем командиры передали сигналы о готовности. К тому времени големы уже находились под стенами, скрываясь за уцелевшими кустами от наблюдателей волков. Маскировка плохонькая, но уж какая есть. Вперед, скомандовал я. Големы побежали первыми, следом за ними со стены посыпались медведи и маги. Я бежал в последних рядах. Координация вылазки на мне, следить за попытками окружения и отбивать их, обязанность моего отряда, командовать отступление и в целом служить палочкой-выручалочкой тоже должен я. Несмотря на достигнутую внезапность, полностью неожиданная атака не стала. Наблюдатели волков давно заметили накопление наших сил на земле и успели подготовиться. Самым неприятным сюрпризом стало размещенное на пути песчаное поле, из-за которого скорость передовых частей значительно упала. Ведь что такое штурмовой голем? Очень грубо говоря, это машина из металла, почти всегда антропоморфная, утыканная лезвиями и обвешанная магическими щитами. Управляющим центром у нее служит кристалл с копией сознания хозяина, причем копия урезанная, на хитрости тотально неспособная. И плевать, для хитрости у нас есть маги. Несмотря на задержку или благодаря ей, в передовой заслон серых медведей и големы врезались одновременно. Или правильнее сказать, прошли сквозь него. Ближайшими по отношению к медянке оказались несколько десятков наблюдателей, банально не успевших убежать. А вот дальше дело пошло сложнее. Фредерика вовремя рявкнула на своих, пропуская големов вперед, ей тоже лишние потери не нужны, потомков она бережет, поэтому шквал заклятий медведей почти не задел. Атаковала нас довольно приличных размеров, около полутысячи, группа сильных магов, среди которых я насчитал примерно с десяток высших. Остальные принадлежали к среднему либо старшему кругу, следовательно, на нас бросили отошедших от стены ветеранов с поддержкой. Хорошая новость, они потрепаны. Плохая, от големов уцелела едва ли половина. Крабы, безусловно, молодцы, качественную продукцию продали, но даже у их творений прочность не беспредельна. Вторая, третья, четвертая атака. Остальным продолжить движение. Командовал Пескун, командир спецотряда. Мама с папой его назвали Елизаром, но в детстве из-за тоненького голоса прозвище к будущему высшему магу прилипло намертво. Мужик настолько привык, что даже в документах им расписывался. Сейчас, конечно, голос у него совсем другой, глубокий и властный, и приказы правильные озвучивает. Дистанция подходящая, чтобы издали долбануть шестью массовыми заклятиями, прикрывая наше наступление. Тем более, что маги волков только что сами отстрелялись, сейчас им требуется передышка, а, следовательно, их щиты ослаблены. В дальнобойные заклятия, бьющие за пределы видимости, всегда встраивается контур самонаведения. Энергия слишком ценна, чтобы тратить ее впустую. Эффективность работы контура зависит от навыков создавшего его мага. Только что по вражеской группировке отработали шестеро высших, причем действовали совместно, чуть ли не в идеальных условиях, не считая нужным экономить силу. Результат потрясал. Первые два заклятия снесли вражеские щиты, они на то и были рассчитаны. Остальные разлетелись источающим жар потоком огненных искр. Основной удар пришелся на ближайших волков, чьи ауры немедленно принялись гаснуть. Пятая, шестая, седьмая атака. Выполнившие свою задачу пятерки бросились следом за товарищами, часть из которых приостановилась, чтобы продолжить кровавую жатву. Схема многократно отработана на тренировках. Дальние прикрытия осуществляют наступающие части, ближние, маги старшего круга в составе звезд, высшие по очереди атакуют, буквально выжигая сопротивление. На тренировках, правда, впереди шли наши стражники, но медведи и големы даже эффективнее. Однако есть существенное отличие тренировки от реального боя. Манекены не могут дать сдачи. Сильнейшие маги волков в большинстве своем не пострадали от первого удара. Они оказались достаточно опытны и сильны, чтобы защититься или избегнуть эффекта заклятий. Опыт мгновенно подсказал им, кто представляет в данный момент наибольшую опасность, поэтому ответная атака пришлась именно на спецотряд. Вернее, противники начали действовать одновременно. Маги высшего круга серых и наши, вторая тройка звезд. Мне, к счастью, вмешиваться не пришлось. Пескун вовремя заметил угрозу, его подчиненные успели выставить щиты, так что заклинания волков не причинили им вреда. Более того, пережив атаку, маги спецотряда торопливо принялись устанавливать стационарную защиту на основе артефактов, на глазах создавая миниатюрную крепость. Время у них было. Их собственная атака пришлась на разрозненные ряды врага, чьи потери, по сравнению с первым ударом, значительно возросли. Тем временем подопечные Фредерики добрались до волков, големы опередили их, первыми столкнувшись с противником, но боевых машин осталось слишком мало, особого результата их действия не принесли. Впрочем, неважно, свою задачу они выполнили, прикрыв наступление тяжелой пехоты, и медведи радостно принялись делом доказывать, почему во всем мире их считают лучшими, и, если позволяют финансы, стараются нанять в первую очередь. Началась резня. Несмотря на успешные действия магов, серые сохраняли численное превосходство, но, если их продолжат вырезать в том же темпе, скоро от выставленного против нас отряда вовсе никого не останется. А ведь они уже потеряли очень и очень многих. В первый день по пути к медянке по зубам получили, затем штурм неудачный, почти весь молодняк от яда полег. Сейчас наш относительно небольшой отряд вырезает втрое превосходящий его по численности. Причем треть наших сильнейших магов еще не вступила в бой, а вторая треть почти не участвовала, можно сказать, всего лишь слегка размялась. Думаю, верховный вожак сделал похожие подсчеты, потому что он бросил на нас всех, все оставшиеся у него резервы, включая собственную стаю и совет старейшин, являвшихся по сути штабом армии. Они неслись обратным полумесяцем, по-видимому, собираясь сначала сокрушить медведей, а затем заняться остальными, то есть спецотрядом и мной. В первую очередь, мной. Позже мы с Фредерикой пришли к выводу, что серые обнаружили мое присутствие и, понимая, что вторжение не удалось, решили хотя бы уничтожить ненавистного им вождя игривого народа. Тогда поход, по их меркам, все равно получился бы удачным, даже если бы домой вообще никто не вернулся. Я ведь уже говорил, какое место в их идеологии занимает моя персона. В тот момент я немного протупил, отвлекся на схватку между медведями, спецотрядом и их оппонентами, поэтому слитное движение со стороны штабного холма заметил не сразу. Вдобавок внимание тратилось на отслеживание флангов, где постепенно скапливались готовящиеся к нападению стаи. Они пока колебались, не зная, стоит ли вмешиваться в бойню. Во-первых, на их глазах медведи при поддержке наших магов успешно выкашивали довольно крупный отряд сородичей. Во-вторых, Фредерику опознали, еще когда она росомах потрошила, а у злобной коротышки своя репутация. В воинской среде покруче моей будет. Старший, ты, вроде, отступать собирался, задумчиво протянул Лаврентий, глава моих гвардейцев-штурмовиков. Попробовал бы кто-то среди людей, так сказать, аристократу, мигом бы казнили. У нас фамильярность тоже не является нормой, но гвардейцам, особенно в бою, можно. Тем более, что Лаврентий мой внук, и в детстве изрядно насиделся на шее у дедушки, в прямом смысле. Пескун, прикрой мохнатых, оценив набирающую силу волну, приказал я. Насколько успешно он выполнил мой приказ, возможности оценить не представилось. Не до того сейчас. Я внезапно осознал, что волки подставились, и собирался использовать полученный шанс. Мое сознание привычно соскользнуло в транс, подготавливая организм к пиковым нагрузкам. Чем сложнее психоконструкт, тем труднее его сформировать, и, как правило, но не всегда, тем больше энергии он требует. Причем высшие заклятия самим фактом своего существования воздействуют на реальность, в первую очередь влияя на золотое тело Создателя, изменяя его в удобную им сторону. Высшие маги не только творят предельные для разума сложнейшие чары, они вынуждены бороться с собственной энергетикой, не давая ей перестроиться под чужим влиянием.